Пес деловито обнюхивал песок, делая метки и радостно носился вокруг, выплескивая лишнюю энергию. «Я так понимаю, куртки можно снять», — произнесла мама, снимая верхнюю одежду и доставая из инвентаря арбалет. «Ничего себе», — произнес я, уставившись на порядком изменившееся оружие. «Это какой сейчас уровень навыка? У нас у всех пятый, даже у отца. Ему надо сразу и ружье, и Тимошу прокачивать, поэтому мы ему отдавали всех боссов, чтобы развитие шло вровень». Включился Димка в разговор. Услышавший свое имя пес среагировал, поднял ухо и покосился взглядом на говорящих людей, но поняв, что команд сейчас не последует, продолжил играть в огромной песочнице. «Кстати, собаке лапы то не нагреет, песок то довольно горячий». Потрогал я его руками. «Нет, все нормально. У меня в описании написано, что с уровнем растет сопротивляемость пса агрессивным воздействием, и для него такое сейчас вообще не проблема. Уровню к сотому так вообще, наверное, сможет в космосе спокойно находиться и с лаем носиться за пролетающими метеорами. Так у нас получается маленький ручной монстр растет, а что он еще может? Тимоша, разряд!» — скомандовал отец и показал пальцем на верхушку бархана неподалеку. Пес недоуменно посмотрел на хозяина, оглядел округу, в которой отсутствовали враги, но тем не менее послушался, вздыбил загривок и сформировал небольшую молнию, пролетевшую вперед и ушедшую в песок. «Видел, у него шерсть движется странным образом с кончика хвоста к голове. Такое ощущение, что это что-то наподобие статического электричества. Правда, когда у него появился такой навык и мы впервые его попробовали на кролике в локации, то бедное животное поджарило так, как будто он получил пару миллионов вольт. А самое удивительное, что он может им управлять, стреляя туда, куда хочет. Так, глядишь, нас собака по своим возможностям обгонит». Улыбнулся я, потрепав мохнатый загривок радующемуся вниманию псу. «Так, ну что, идем к пирамиде. Только чур, я впереди. Заодно, если встретим опасность, продемонстрирую свою разработанную защиту». Полученные в тюремном портале ботинки в лучшем виде показывали себя, не нагреваясь от горячей поверхности, не пропуская ничего внутрь, с чем были вынуждены бороться остальные, периодически останавливаясь и вытряхивая из обуви забившийся песок. Медленно сформировавшийся чуть позади и сбоку бархан привлек внимание залаявшего пса и взорвался взметнувшейся ввысь антропоморфной песочной фигурой. Мощное тело, словно закованное в броню, практически человеческие руки и голова, больше похожая на череп, с горящими голубым светом глазами-фонариками. Рука голема взметнулась вверх, песок под его ногами подлетел вверх и, закрутившись вокруг своей оси, сформировался в конусовидный снаряд, который монстр бросил вперед. Понимая, что я не успеваю, все равно бросился назад, в тщетной попытке защитить родителей. Вонзившаяся в летящий объект молния от среагировавшего Тимоши, старающегося защитить хозяев, бессильно врезалась в поверхность, никак не повлияв на нее и заземлившись, ушла вниз. Не долетев 5 метров до отца, которого он выбрал целью своей атаки, перед снарядом сформировалась разработанная мною каменная защита, вонзившись в которую, шип, сформированный из спрессованного песка, воткнулся и упал вниз. В центр лба голема воткнулся арбалетный болт и, пустив по нему небольшую волну, отправился дальше, унося с собой сбитое содержимое. Через секунду промедления, песок, находящийся под ногами монстра, ручейками поднялся по его телу, перетек выше и сформировал новую голову. Монстр повернул ее в сторону стреляющей в него матери и, собрав из песка новый конус, бросил в ее сторону. Подбежавший к противнику Тимоша вцепился пастью в его голень, но она просто рассыпалась в его рту песком, и закашлившийся пес судорожно начал отхаркиваться, стараясь освободиться от сыпучей субстанции. Первый выстрел из ружья от вступившего в дело отца наконец разнес летящий снаряд, а второй разбил тело, заставив его осыпаться. «Это не конец», — крикнул я, увидев, что голем снова начинает собираться. Я подбежал к ползущей вверх куче песка, схватил собаку, все еще старающуюся избавиться от содержимого в пасти, и бросился обратно. «Максим, сзади!» — услышал я предупреждение, обернулся, чтобы оценить обстановку и увернуться, но постоянно работающая в пассивном режиме защита не подвела, и появившаяся на пути снаряда каменная пластина остановила его полет. «Промойте ему пасть», — сунул я Тимошу в руки брату, стоящему с топором в руках и не знающему, что ему делать, и, развернувшись к голему, произнес: «Посмотрим, как ты соберешься, став расплавленной лужей. Отец с матерью продолжали отстреливать конечности песочной твари, не давая ей собраться воедино и начать снова бросаться своими конусами, а я направился к нему, обходя его немного сбоку. Температура плавления песка в самых худших случаях доходит до 1700 градусов, а моя импровизированная горелка могла выдать до 3000 градусов, увеличиваясь тем сильнее, чем ближе я находился к цели. Но даже так, с расстояния в 3 метра, под струей пламени, желтая измельченная порода начинала плавиться и стекать на поверхность пустыни безобразным комом стекольной массы. «Фух!» – выдохнул я, когда голем расплавился и в уведомлениях появилась надпись об убийстве твари. «Убит слабый песчаный голем 9 уровня. Получено 10 единиц опыта. Он наконец подох. Все в порядке?» – бросил я взгляд на родных. Благополучно избавившийся от песка в пасти, пес неуверенно махнул хвостом, подтверждая, что все с ним в порядке, затем пригнулся на передние лапы, гавкнул и с ощущением выполненного долга спрятался за хозяином. «Да, нам дали по 5 единиц опыта за участие в победе, а вот Димка пролетел». «Так, стоп, я наконец обратил внимание на произошедшую в ходе боя неправильность. Моя защита сработала, хотя я был на значительном расстоянии от вас, причем она сформировала защитный элемент перед отцом, хотя я сам находился вне зоны опасности. Может потому, что вся эта система», — обвел отец рукой вокруг, охватывая все окружение, — «считает нас группой, возможно, но все равно, я был слишком далеко. Такое ощущение, что находящиеся рядом коммуникаторы объединяются в общую сеть, позволяя взаимодействовать в ее пределах. Теория, конечно, интересная, но думаю, что с ней мы можем разобраться позднее», — прервал меня папа, указывая рукой на песок, поднимающийся впереди. «Да чтоб тебя!» Пришлось развернуться мне к новой угрозе. Тимоша загавкал, увидев противника, но, наученный горьким опытом, не стал бросаться вновь в атаку, не желая снова избавляться от песка из пасти. Я направился вперед, перекрыв траекторию броска голему и поймав защитой два конуса, также переплавил его. «Вот интересно, почему у них такие твердые снаряды?» — задал я вопрос, подняв лежащий на песке предмет. «Больше похоже на зацементированный состав. А в чем проблема?» — спросил брат. «Тут же везде творится какая-то чертова магия, одной загадкой больше, одной меньше», — пожал он плечами. «Дело в том, что у пустынного песка очень низкая абразивность». Я зачерпнул полную ладонь и, перевернув руку, аккуратно просыпал сыпучий материал на поверхность. В отличие от речного или морского песка, которые при рассмотрении в микроскоп представляют собой скорее огромный набор разных геометрических фигур, пустынный больше похож на маленькие отполированные овалы. Его даже не используют в строительстве, потому что он просто не держится друг за друга. Даже страны, у которых пустынного песка очень много, вынуждены экспортировать его из других стран для любого строительства. А что эти големы, что их оружие прекрасно себя чувствует, сохраняя целостность. Именно это мне и непонятно. Такое ощущение, что их что-то скрепляет вместе. Причем если снаряды остаются целыми даже после гибели их создателя, то этот песчаный монстр вполне легко разваливается на части. Брат покачал головой и, подойдя ко мне, положил руку на плечо. «Максим», — проникновенно начал он, — «я тебя, конечно, очень люблю как брата, но иногда ты так загоняешься. Убивать их можем, опыт получаем, ну и что тебе еще нужно?» Внутренне согласившись с братом, я кивнул головой и вернулся к родителям. «Ну что, двигаем дальше?» «Стоп, а мы что, не будем жарить яичницу на песке? Все путешественники по пустыне обязаны это сделать», — закричал Дима и посмотрел на обернувшиеся на него лица. «Ну ладно, не очень-то и хотелось», — обиделся он и пошел следом. «Кстати, мам, что это за новая особенность у твоих арбалетных болтов? Он же должен был просто или воткнуться в песок, или пробить его насквозь, но точно не сносить ему всю голову», — спросил я у матери. «О, это открылись новые способности на 5 уровне. У меня добавился эффект по области в радиусе 10 сантиметров от острия. В описании было написано, что кинетический эффект распределяется по всей поверхности. Правда, на моем уровне это действует скорее как отталкивающий удар, которым очень удобно держать монстров на расстоянии. Ну, если так подумать, то это как раз решит проблему слишком высокого уровня, когда арбалетный болт просто насквозь бы прошивал цели и улетал вдаль. В принципе, будет то же самое, только вместо аккуратной тонкой дырки будет 20-сантиметровое отверстие. представил я дальнейшее развитие навыка. Очень перспективно. Это еще что? Вот у Андрюши открылась действительно мощная способность. Пап, рассказывай, интересно же. Ну, протянул он, у меня за 10% емкости можно выстрелить усиленным в 10 раз боеприпасом. То есть, если бы я стрелял обычными выстрелами, то на это понадобилось бы 5% энергии, тогда как за этот в 2 раза больше. И в чем тогда разница? Смотри, показал он рукой вперед, словно дожидаясь его слов. Из песка начал подниматься еще один песчаный голем. Отец взял на изготовку сайгу, навел на противника прицел, щелкнул появившийся переключатель, которого раньше точно не было в этом месте, и выстрелил. Оружие все так же мягко толкнуло его в плечо, но вот на другом конце ствола все выглядело совсем по-другому. Сконцентрированное облако картечи, такое же размером, как и мое, при применении навыка, только состоящее из металла рвануло вперед, просто испарив поднимающегося монстра и часть окружающей его обстановки. Готово. Рисуясь, вскинул он ствол ружья вверх, усиленный в 10 раз, это значит, что и все остальное в 10 раз выше. Я тут прикидывал, на моем 5 уровне, начальная скорость выстрела у сайги уже около 1300 метров в секунду, а потом все это еще умножается в 10 раз, достигая уже целых 13 километров. В принципе, можно стрелять вертикально вверх, и если бы не сопротивление воздуха, из-за которого в нем сгорает боеприпас, то картечины бы улетели в космос, по пути возможно сбив парочку спутников. Офигеть! Поздравляю, пап, у тебя не дробовик, а теперь самый настоящий рельсотрон, ошарашенно произнес я. А почему тогда нет сопутствующих эффектов разрушения окружающей среды? Да кто же его знает, тут вообще происходит какая-то антинаучная чушь. Как ты вообще объяснишь то, что мы из заснеженной Москвы оказались в пустыне, в которой из песка собираются антропоморфные големы? Ха, вмешался в разговор брат, смотри, что я могу. Он, держа в руках свое оружие, с места подпрыгнул вверх, сделав двойное сальто. Видел, я все характеристики вкладывал в ловкость, догнав свою родную до 20, а за счет прибавки от топора, на 5 уровне у меня ее уже практически 26. Сейчас, дождемся очередного голема, и я тебе покажу настоящую скорость. Я глянул своих характеристики. Сила, 13, ловкость, 20, телосложение, 10, интеллект, 20, мудрость, 10, свободные очки характеристик, 3. И не стал говорить Димке, что у меня у самого такие же характеристики, и в принципе я тоже могу повторить его трюк. Правда, если немного потренируюсь, чтобы не зарыться носом в песок. Как назло, мы шли к пирамидам уже несколько минут, а новые противники не спешили появляться. Пес носился вокруг, подозрительно обнюхивая все, хоть немного выступающие из песка кочки, пытаясь пометить каждую из них, даже не осознавая, что уже все давно потратил, и изредка облаивал подозрительные области, из которых тем не менее никто не стремился появиться. Даже висящее в небе солнце, по которому сначала все соскучились и с радостью грелись в его лучах, начало ощутимо пригревать, заставляя обливаться потом. Я остановился, выкопал небольшую яму и, отойдя от всех подальше, несколько раз подряд использовал осушение. Несмотря на бытующее мнение, что в пустыне практически нет воды, в воздухе всегда хватает влаги. Даже в пустыне Сахара, влажность воздуха практически не опускается ниже 30%, и поэтому несколько применений навыка подряд позволили добыть несколько литров воды, пролившихся в подготовленную в земле емкость. Тимоша, увидевший живительную влагу, с радостью бросился и начал пить, шумно хлебая своим языком. А вот и голем, прервал водные процедуры собаки брат, показывая на вырастающий песочный холмик. Видимо, ждали, пока пес отвлечется. Крепко сжав в руках древко топора, он направился вперед. Вылетевший, спрессованный до каменного состояния шип, он отбил металлической поверхностью оружия, вовремя среагировав на атаку и добравшись до противника, с легкостью разрубил его на несколько частей. Правда, это не возымело особого эффекта, и вновь собравшийся голем в упор послал не до конца оформившийся снаряд. Дима слегка отклонил тело, среагировав за долю мгновения, демонстрируя реакцию, даже превосходящую мою, и шип унесся вдаль, даже не поцарапав его. Еще короткий росчерк лезвия и финиширующий удар обухом по голове. Создание распалось на три части и вновь приняло собираться. Он гораздо медленнее формирует свое тело, отметил очевидное я. Видимо, у него все-таки есть предел восстановления. Брат дождался, пока голем соберется вновь и размашистым движением, отрубив ему обе ноги, продолжил движение, крутанулся вокруг своей оси и, используя силу инерции, с разворота воткнул в грудные пластины голема навершие топора, практически распылив его по области. В этот раз противнику потребовалось уже не меньше минуты, в течение которой он медленно перетекал струйками песка, скручиваясь и показывая весь процесс формирования внутренней части, начиная с ядра в груди и заканчивая конечностями. Заметив уязвимость, Димка не стал церемониться, разрубил его в области груди, поразив управляющий элемент, и заставил всего голема рассыпаться на части, после чего он уже так и не собрался, наконец одарив надписью о получении опыта. «Ха, легкотня!» – бахвались произнес брат, которому вторил заливистый лай собаки. Глава 11. Должен сказать, начал я свою речь, когда мы устроили небольшой привал и расселись на извлеченных из инвентаря походных стульях, что у вас просто потрясающие навыки. Я смотрю на свои возможности и понимаю, что в теории, конечно, тоже могу это сделать, но энергии уйдет скорее всего гораздо больше, особенно этот усиленный выстрел с сайги. Я, конечно, понимаю, что он съедает 1/10 всего запаса энергии, и часто им не воспользуешься, но этот ультимативный навык с легкостью бы уничтожил любого встреченного мною раньше противника, уменьшив количество проблем. Но в принципе я рад за всех нас, и теперь нам главное не потерять набранный темп, развиться и сохранить независимость. Кстати, ты же хотел что-то рассказать очень важное, напомнил мне брат. Да, в общем, если особо не вдаваться в подробности, то правительству стало известно о моем кинжале. Позавчера я встречался с начальником ФСБ, а вчера вообще водил президента в портал. Офигеть, настоящего президента, того, который в телевизоре говорит все эти важные штуки, перебил меня брат. Да погоди ты, о нем, кстати, вообще надо говорить отдельно, потому что мы попали в локацию 20 уровня, а я еще не встречал порталы, которые бы были выше, чем уровень у самого развитого участника. А значит, он где-то успел прокачаться минимум до такого же уровня, и мне страшно представить, какими он обладает силами. По крайней мере, там он продемонстрировал просто чудовищную скорость реакции, убивая ящеров-самураев в портале, которые, между прочим, были чертовски быстрые. То есть он успевал реагировать на все их движения, значительно их опережая и убивая с поразительной ловкостью. С нами был еще целый отряд спецназа, но я готов поставить на кон свой кинжал, что он легко справился бы со всем там в одиночку, и даже если бы оказался там без оружия, это не сильно бы его ослабило. Ну, я особо не удивлен, произнес отец. Это же очевидно, что, когда в твоих руках сосредоточена вся мощь государственной машины, у тебя возможности совсем другого уровня. Я даже не удивлюсь, если он знает, кто создатель этих коммуникаторов и поддерживает с ним связь. В конце концов, именно он дал зеленый свет на их производство и продажу в стране. Пойми, сын, на этого человека работают сотни тысяч людей, собирающих информацию. И это не глупые люди, иначе бы все давно развалилось. Но так как все продолжают работать, значит, этот организм функционален и может выполнять свое предназначение. Но, он поднял палец вверх, у тебя есть уникальная возможность всех догнать и перегнать, а мы тебе в этом поможем всем, чем сможем. Главное, про внуков не забывайте, вставила свое слово мама, со всем этим своим саморазвитием. Мам, раздался одновременный возмущенный возглас меня и брата. Ладно, ладно, примирительно произнес отец, про внуков потом будем говорить. Тем более с порталами вопрос здоровья больше не стоит, и рожать можно практически в любом возрасте. Детородные функции тоже восстанавливаются в полной мере, а значит, что даже в 60 можно будет спокойно рожать. С намеком произнес он и глянул на свою жену. Все, заканчиваем такие неловкие разговоры. Постарался я их остановить. Тем более, это не все новости. За открытие порталов для правительства мне неплохо платят. Я бы даже сказал, что очень хорошо платит. И сколько же? 10 миллионов за портал, с возможностью пересмотра суммы в сторону увеличения. И еще квартиру служебную выдали, практически в самом центре Москвы, что тоже как бы намекает. Прилично, присвистнул брат. Я тут полжизни занимаюсь бизнесом, Из-за границы контрабандой вожу все что угодно. И то, хорошо, если миллион в месяц выходило в лучшие времена, а тут считай за красивые глаза практически мой годовой доход. А они знают, что ты можешь открывать порталы практически в любое время? Спросил отец. Я открыл инвентарь и посмотрел на описание кинжала. Квантовый эффектор. Процент зарядки 30-100. Недоверчиво потер переносицу и посмотрел еще раз, на этот раз чуть ниже. Я совсем забыл, что с прокачиванием инвентаря увеличивается не только его емкость, но и информативность. И в этот раз было значительно больше информации. Квантовый эффектор с персональным наногенератором энергии позволяет открывать порталы с настраиваемым уровнем сложности. Осуществлена привязка к инвентарю первого пользователя. Невозможно потерять, уничтожить. При получении повреждения осуществляется принудительная телепортация в инвентарь. Прочитав описание вслух всем присутствующим, я в виртуальном интерфейсе инвентаря открыл появившееся меню, где, оказывается, можно было выбирать уровни сложности. Первая надстройка позволяла выбирать диапазон уровней, зависящий от уровня самого развитого участника, находившегося в определенном радиусе, а вторая уже конкретно сложность, видимо, отвечая за генерируемых монстров. И по умолчанию, была выставлена даже не самая высокая сложность. Страшно представить, что бы меня ждало, выкрути я все на максимум. Не став сейчас экспериментировать, закрыл описание кинжала, снял ботинки с перчатками и закинул их в инвентарь, решив утолить любопытство насчет того, что же это за предметы. Перчатки из огнестойкого полимерного композита на основе наноуглерода. Часть защитного костюма. И абсолютно такое же описание для обуви. Если проводить аналогию с компьютерными играми, то это предметы из одного набора. Вот только, если в играх после сбора всего комплекта, он получал какие-то особенные характеристики, здесь такого описания не было. Но, возможно, просто еще не хватало возможности инвентаря для получения полной информации. Так вот, возвращаясь к кинжалу, продолжил я прерванный разговор. Я сказал, что время перезарядки у него такое же, как и у коммуникатора. Кивнул я на браслет на руке, и мы договорились, что один раз в неделю я продаю возможность прохода. Правда, это было до того, как президент убил босса и получил бонусные очки характеристик и навыков. После этого у нас состоялся разговор уже с ним. Если первоначально договоренность была о миллионе за проход, то он широким жестом увеличил его в 10 раз. Ну, для государства это вообще не деньги. На оборонку и в принципе все силовые ведомства тратятся такие безумные бюджеты, что это больше похоже на подачку. Да даже содержание Кремля обходится правительству в миллиарды рублей ежегодно, не говоря о самих операциях. Представляешь, какие силы задействуются для того, чтобы организовать выход президента в портал. Там не только отряд спецназа отрабатывает свою задачу, а выполняется целый комплекс мероприятий. И все это стоит денег. Много денег. Так что, твою уникальность сложно переоценить, а учитывая, что его у тебя невозможно забрать и он привязан к твоему инвентарю, тем более, я бы, наверное, даже рассказал об этом, чтобы убрать даже малейшее желание у тебя попробовать его изъять. Ну, возможно, действительно стоит так сделать. Решил закончить я, не став говорить родителям о странных покушениях на свою жизнь. Помощь в конкретном моменте они вряд ли смогут, не будут же они круглосуточно меня охранять, а вот переживать начнут. Поэтому просто надо становиться сильнее, чтобы меня было сложнее убить, и с этими мыслями добавил единичку характеристик в телосложение, решив прокачать его до 15. Ладно, взял слово брат. Все обсудили, бутербродами перекусили, пора выдвигаться дальше. А то, за время, что мы здесь находимся, солнце даже на миллиметр не сдвинулось, продолжая жарить сверху. Давайте уже дойдем до пирамиды и зайдем в тень. Там хоть прохладнее будет. Хорошо, только мне не дает покоя мысль о неправильно работающей защите. Решил я все-таки закрыть беспокоящий меня вопрос. Предлагаю найти голема и сначала все выяснить. Тимоша, подозвал отец собаку. Вперед, ищи врага. Пес, послушно подошедший к хозяину, наклонил голову, выпрямил одно ухо и, осознав сказанное, с места рванул на поиски. Забавно стараясь вынюхать противника, тянул нос вперед, но песок, из которого собирались враги, ничем не пах, и осознав бесперспективность попыток, он просто побежал вперед, прыгая на каждую песочную неровность и начиная разрывать ее лапами. Убежав довольно далеко вперед, он наконец нашел противника. Вернее, Пока он увлеченно раскапывал сыпучий материал в одном месте, тот начал струиться, закручиваясь в монстра совсем в другом. «Назад, ко мне!» Услышав команду, пес бросил свои раскопки и, разбрасывая мохнатыми лапами песок, устремился к хозяину. Направленный вслед собаке конус зарылся где-то далеко на подлете, разминувшись с целью. Безмозглая тварь не высчитывала упреждения и просто стреляла по врагу. В принципе, как и со всеми другими монстрами, нужно было просто понять алгоритм его действий, большей частью шаблонный, по крайней мере это точно касалось немогущих существовать форм жизни, и тогда они становились гораздо менее опасными. Те же скелеты, ожившие деревья, да даже один раз встреченный зомби, действовали скорее как компьютерные болванчики, чем разумные существа. Конечно, точнее на эти вопросы смогут ответить ученые, когда начнут разбираться в принципах функционирования всего это. Причем, я вообще не удивлюсь, если кто-то уже притащил из портала живого монстра. По крайней мере, возможность прохождения без убийств была. Я помню, что об этом упоминал голосовой помощник, так что, при остром желании вполне могли это сделать. Пока я отвлекался на свои размышления, к слову, промелькнувшие в голове буквально за пару секунд, пес добежал от хозяина и встал слева от него, смотря на его реакцию и всем своим видом требуя его похвалить. «Молодец, хороший мальчик», — отец потрепал его по голове и обратился ко мне. «Ну вот и монстр, проверяй свои идеи». «Хорошо», — кивнул ему я и обратился к брату. «Дима, пойдем со мной, поможешь разобраться». Брат, топором легко сбивая быстро теряющие скорость конусы, которые продолжал бросать в нашу сторону противник, пошел со мной. «Так, стоп, давай попробуем сначала на расстоянии. Смотри, я сейчас подойду к тебе и если я все правильно понял, то зона, которую анализирует твой коммуникатор, объединится с моей, и защита начнет действовать в расширенной области. Следующий снаряд не отбивай, а попробуй встать под него, в готовности отскочить, конечно». «Хорошо». Я подошел ближе, поднял руку, показав, что можно действовать, и Дима шагнул в сторону, подставляясь под летящий конус. Процессор браслета, в фоновом режиме анализируя заданные угрозы, определил опасный объект в смежной области, и используя экстренный протокол включил генерируемое поле в свою зону влияния, формируя защитную каменную пластину на пути полета атакующего объекта. «ХММ, действительно работает», — произнес я, когда конус воткнулся в созданный навыком камень и упал вниз. «Пойдем ближе». Уровень энергии от ударов, находящихся уже на излете, практически не изменялся. Это было даже слабее, чем укол мечом, который я брал за основу, и учитывая, что голем кидался своими снарядами с определенным промежутком, мы могли целый день спокойно стоять под его ударами. «Смотри, кажется, он не может заниматься этим постоянно. Если сначала он формировал снаряды и кидал их каждые 10 секунд, то теперь пауза стала значительно дольше. Да и сами конусы выглядят не такими крепкими». Словно подтверждая мои слова, очередной снаряд, воткнувшийся в защиту, упал и рассыпался на составляющий его песок. Я снял перчатку, набрал немного в руку и растер его между пальцами, показав брату. Что-то непонятное, похоже на слегка липковатую жидкость. Видимо, этот состав скрепляет их воедино. «Да и черт с ним», — рубанул топором по воздуху Дима. «Пойдем уже ближе. Если что, я просто увернусь от выстрела». Идя за братом, я наблюдал, как моя защита вполне успешно отрабатывает, защищая членов моей группы. Возможно, теория отца была верна. Подойдя вплотную, мы дождались только того, что монстр прекратил швыряться дальнобойным оружием и пошел в рукопашную атаку. В последний момент увернувшись от удара, брат коротким тычком на вершие оружия разбил голову голему и укоризненно посмотрел на меня. «Похоже, твоя защита сломалась, блин, прости», — извинился я перед Димой. «Она работает только на быстрые атаки. Ближний бой я не дорабатывал, а предупредить заранее, а если бы я не успел, с 25 единицами ловкости, ты же в курсе, что у тебя реакция сейчас практически как у мангуста. Ты змей можешь голыми руками ловить, вырывать у них клыки и отпускать обратно на волю, а ты переживаешь о том, что тебя может задеть неуклюжая песочная пародия на человека». «Логично», — согласился с моими доводами брат. «Ладно, пора с ним кончать». Он разрубил его в области туловища, с первого раза безошибочно найдя ядро. Голем и так порядочно потратил энергии, сначала на формирование снарядов и обстрел нас ими, а потом еще на восстановление своей головы и на дальнейшее противостояние ему уже не хватало сил. 20 единиц опыта и 7 уровень. Неплохо. Добавлю еще единичку в ловкость. Ты планируешь развиваться только в скорость? Насколько я помню, то навык от твоего топора каждый уровень дает по 5% от предыдущей суммы характеристик еще и в силу. Ну, до 50 хотя бы доведу, чтобы, если что, суметь убежать, а потом начну повышать силу и живучесть. Да ты же учился в школе и помнишь основы. Скорость при нанесении урона важнее, чем сила. Ну, там, конечно, все немного сложнее. Не стал я разубеждать брата. Но, в общем и целом, ты прав. Правда, насколько я понял из объяснений своего голосового помощника, гармоничное развитие очень важно, иначе ты просто упрешься в потолок возможностей и твой организм просто не выдаст максимум. Посмотрим. Отмахнулся он от моих объяснений. В конце концов, у меня есть план, и я его придерживаюсь. Вы там как? Крикнул издали отец. Успокаивающе помахав им рукой, мы пошли навстречу, решив уже наконец закончить это пустынное приключение и переместиться в тень. Вот только у окружающей среды было на это свое мнение, слегка отличающееся от нашего. Безоблачное раньше небо начало прямо на глазах затягиваться тучами и бушующий на высоте ветер стал снижаться, поднимая в воздух первые, пока еще безобидные песчинки. Черт, попасть в бурю в пустыне, это последнее, чего я хотел. Стараясь перекричать начинающий бушевать ураган, прокричал я, бежим. Если мы не успеем, то нам может сильно не поздоровиться. Встающие по ходу нашего движения из песка големы бросали свои песчаные конусы, медленно просаживая энергию на срабатывающую защиту и шагали вслед, безнадежно отставая от нас. Черт, такими темпами на защиту от них потратится половина заряда, оставив нас беззащитными в пирамиде. Ускоряемся, крикнул брат и, взяв в руки пса, кивнул мне, указав на маму. Мам, он прав, давай залезай на спину. Господи, совсем что ли? Я сама могу бежать. Начала сопротивляться она. Мама, нет времени на пререкания. Я уже прилично прокачал свои характеристики и легко тебя смогу нести. Она, ворча о том, что дети стали слишком взрослые и самостоятельные и вообще не слушают взрослых, тем не менее все-таки взобралась на спину и мы смогли значительно ускориться. Дополнительный вес, конечно, ощущался, но не так критично, все равно позволяя передвигаться быстрее, чем раньше. Подгоняемые летящими в спину снарядами големов, но не отвлекаясь на них и тем более уничтожение монстров, мы бежали вперед, сопротивляясь все более усиливающемуся напору ветра. Носящиеся поверху потоки воздуха сталкивались друг с другом, закручиваясь спиралью и спускаясь вниз к песчаным барханам. «Да чтоб тебя!» — крикнул Димка. «Смерч!» — показал он рукой с зажатым в ней топором направо. «И не один!» — мрачно дополнил бегущий рядом и берегущий силы отец. «Это торнадо!» — бросил я в ответ. «Да какая блин разница?» «Ну!» — продолжая бежать, ответил я. Смерч поднимается снизу вверх в результате вторжения холодного воздуха на теплую поверхность, тогда как торнадо возникает из-за грозовых облаков. Они там сталкиваются, и наоборот, опускаются вниз. Кивнул я на тучи, где они скручивались, формируя всасывающий все окружающие поток воздуха. Да и само торнадо в разы мощнее, может легко поднять в воздух машину и протащить в себе и закинуть за десятки километров. Нашел время для лекций. У меня создавалось впечатление, что вся локация пошла в разнос. Воздух затягивал в свое бушующее нутро песок, расширяясь с каждой минутой, и я начинал немного переживать. По всем расчетам мы вроде успевали добраться до пирамиды, но что, если мы не обнаружим вход, что делать тогда? Я обернулся, бросив взгляд назад и заметил, как бредущих за нами големов, сбившихся в небольшую кучу, засосала в себя бушующая воронка воздуха и монстры, не в силах сопротивляться стихии, за секунду распылились, пополнив собой тело торнадо. Осталось совсем чуть, я вижу впереди проход, крикнул бегущий вперед брат. От сердца отлегло и я, пропустив всех вперед, замкнул нашу колонну беглецов, надеясь, что защита сработает, если все-таки нас догонит бушующий ураган. Справа, снова подал сигнал опасности брат. Огромное торнадо, вобравшее в себя по ощущению уже половину пустыни и шириной не меньше сотни метров, надвигалось сбоку, стремительно догоняя нас и двигаясь со скоростью гоночной машины. Небо мгновенно исчезло, когда нас задело краем природного бедствия, но, к счастью, защита не подвела, восприняв каждую песчинку, движущуюся с огромной скоростью, как атакующий объект. Каждый входящий элемент обрабатывался, по ходу движения уплотнялась воздушная среда и из строительного материала, в обилии находившегося под нашими ногами, формировались небольшие защитные элементы, останавливающие каждую песчинку. Я бросил взгляд на уровень энергии, еще давно выведенный на экран коммуникатора, и с ужасом отметил, что он убывает просто с катастрофической скоростью. 40% энергии, 35, 30. Защита съела 10% за несчастные 3 секунды, и у нас оставалось максимум 9 секунд на то, чтобы добежать до входа. Какое расстояние за это время может пробежать обычный человек по песку? Думаю, в этот раз, под угрозой гибели, мы побили все рекорды, и даже отец, успевший к этому времени повысить все физические параметры чуть выше, чем обычные, приблизился к уровню начинающего спортсмена-спринтера. На последних 3% заряда мы ворвались в черный зев прохода пирамиды, по инерции пробежав еще пару десятков метров, повалились на засыпанные песком каменные плиты. Глава 12. Кузнецова Екатерина Олеговна, дата рождения 13 января 2008 года. Сидящий напротив человек отвлекся и задал девушке вопрос: «Это вы так в свой день рождения решили развлечься, ограбить банк?» Не дождавшись ответа, он поправил очки на носу и продолжил: «Грабеж, совершенный в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. Учитывая ваш возраст, из тюрьмы вы выйдете, когда вам будет почти 50 лет, так и будете отмалчиваться или все-таки начнете сотрудничать, чтобы ваше положение стало чуточку лучше? А у меня есть выбор», — наконец проявила заинтересованность девушка. «Конечно», — всплеснул руками мужчина, — «можете работать на нас по своему профилю». «Программистом?» — неверяще уточнила Катя. «Ну что вы, кого в наше время это интересует? По вашему новому профилю», — выделил он главное, — «мы даже поможем в вашем развитии, забудем все прегрешения и сделаем вас совершенно чистой перед законом. Вы, и кого вы представляете? Полицию, ФСБ, самого себя?» — улыбнулся он. «Давайте познакомимся заново. Меня зовут Игорь Павлович, можете просто звать Палыч, а работать вам в основном придется за пределами нашей родины. Скажите, Катя, вы бывали в Африке? Все целы?» — спросила мама, тщательно осматривая нас со всех сторон. «Да вроде», — ответил я и ощупал себя со всех сторон. «Правда, даже если бы что, то и было, то регенерация бы уже подправила мои повреждения, чего нельзя было сказать об остальных участниках. Зря я, конечно, свои способности принижал, в их универсальности их сила. Атакующий потенциал есть и зависит только от меня самого, да и защитный показал себя в лучшем виде. Если бы не сработавший идеально навык, не только защитивший от песка созданием практически монолитной защитной стены, но и создавший воздушный заслон перед ним, то нас бы унесло в чреве торнадо. И не уверен, что даже я смог бы выжить там, со всей мощью адаптивной мутации. От песка, стесывающего кожу, он бы, наверное, защитил, сделав ее крепче. А вот как пережить падение на огромной скорости с высоты, это уже гораздо более сложный вопрос. Каким бы ты ни был крепким снаружи, сильный удар просто превратит все содержимое в кашу, размолов внутренние органы. А исцелить такие повреждения, мне кажется, гораздо сложнее. Прямо как в фильме получилось, — с нервным смешном прокомментировал Димка. В последнюю секунду разминулись со смертью. Не хватало только еще красного провода, который надо было перерезать для спасения. С нашей позиции открывался вид на стену песка, закрывшую выход из пирамиды, в который мы забежали. Я вернулся назад, закрылся рукой от летящего песка, к счастью, потерявшего свою убойную силу и теперь просто висящему в воздухе как пыль, и посмотрел на бушующую стихию. Брат подошел, встал рядом и протянул руку вперед. «Мне кажется, что это очень плохая идея», — остановил я его. «Смотри», — я подобрал лежащий на полу осколок стенной фрески, которые украшали все вокруг, показывая эпизоды из жизни древних египтян, и кинул его наружу. Камень, подхваченный ветром, моментально унесло в бок, и я поежился, представив, что бы стало с рукой, высунен ее все же наружу. Как минимум травма, а как максимум, могло и все тело рывком вытянуть вслед за ней. «Намек понял», — произнес Дима. «Значит, как и в играх, путь назад закрыт и надо идти только вперед». Со стороны родителей раздалось предупреждающее рычание пса, и обернувшись, мы увидели, как по проходу, медленно шагая к нам, направляется обмотанный старыми бинтами и веревками противник. Старая, ссохшаяся, забинтованная в какие-то обноски мумия, с копьем в руке, по узкому коридору медленно шагала навстречу приготовившимся родителям. Пес, первый заметивший угрозу, подскочил ближе и, решив реабилитироваться за големов, ударил молнией во врага. Протянувшийся от собаки разряд электричества перед головой противника вильнул и вонзился в металлическое навершие копья, бессильно заземлившись на него. Легкий дымок на руке и слегка тлеющая ткань – вот и весь результат атаки. «Тимоша, ко мне!» – вновь скомандовал отец, отзывая питомца. «А что насчет выстрела из ружья?» Мумию от удара откинуло назад, но она, заворочившись, все же поднялась снова, обзаведясь неаппетитными отверстиями в теле. «Андрей, попробуй выстрелить в голову», — вставила мама замечание. «Правда, мы еще в школе проходили, что мозги им вытаскивают в процессе мумификации, но если она лишится ее, то это может помочь, по крайней мере получит сложности с ориентированием в пространстве». Папа, прислушавшийся к жене, выцелил качающуюся при ходьбе голову и, поймав точный момент, снова выстрелил. «Мои уши!» – простонал брат. «Стрелять в замкнутых помещениях не очень хорошая идея, но, по крайней мере, помогло, потому что больше оно не встает», – отметил я, убрав руки от заранее закрытой головы. Подойдя к поверженному противнику и слегка поморщившись, я вырвал из крепко сжатой руки копье и осмотрел его. Достаточно длинное и удобное для того, чтобы в этих узких коридорчиках держать врагов на расстоянии. Заодно им можно прощупывать пол, по которому передвигаемся. Я не забыл свою паранойю насчет ловушек, и раз локации развиваются, то почему бы им не появиться? Заточка, правда, у оружия вообще ни к черту. Лезвие зазубренное, в пятнах ржавчины, но пока еще довольно крепкое. Мое внимание привлек источник освещения в потолке. Странная светящаяся штука, похожая на белый полукруглый кристалл, излучала чистый и яркий свет. Через каждые несколько метров освещение дублировалось, цепочкой убегая вдаль и исчезая за поворотом. Я подошел ближе и протянул руку вверх. Абсолютно инертный в температурном восприятии свет. Что бы это ни было, оно не похоже на лампы, и, видимо, там используется другой принцип, так как кристалл не был теплым и не нагревался от проходящего через него электромагнитного излучения. Теперь стало понятней, почему отряд спецназа выносил из локации все, что не приколочено, а то, что было приделано, отрывали и тоже выносили. Научные отделы сейчас, наверное, с ума сходят, изучая сотни новых странных предметов, которые выносят из порталов. Я пойду впереди. Если встретится еще одна мумия, то сдержу ее копьем. Мам, ты попробуй выстрелить ей в голову из арбалета, возможно, она действительно является слабым местом. Если не получится, тогда вступит Димка с топором. А иначе, если отец продолжит тут стрельбу, то мы все оглохнем. Возглавив нашу колонну и направившись вперед с копьем наперевес, я аккуратно двигался по узкому проходу, постоянно прощупывая все подозрительные места оружием. Бросил взгляд на запас энергии и поморщился. После спасения от торнадо осталось чуть больше 3%. Конечно, это спасет от внезапного удара, но о навыках стоит забыть, и лучше приберечь ее на финального босса, который по закону подлости окажется сложно убиваемым засранцем. Заодно можно еще больше протестировать новые возможности, ведь именно в такой ситуации они и раскроются лучше всего. Скованное, ограниченное в маневрах пространство, практически идеальный полигон для проверки ловкости и силы. Наконечник копья, которым я аккуратно тыкал в подозрительные места, внезапно провалился вниз, и я прыжком отскочил назад. Остановил недоуменно смотревших на меня родителей и, замерев, прислушался к окружающему. Могильная тишина, прерываемая только нашим дыханием и звук медленно осыпающегося песка. Я подошел чуть ближе и нервно рассмеялся. Простая трещина в каменной плите пола, в которую я попал оружием, потревожив ее вековой покой. Песчинки, под действием силы тяжести, просыпались внутрь отверстия, и все опять замерло в шатком равновесии. Ложная тревога. Двигаемся дальше. Очередного замотанного в бинты мертвяка, шаркающего рваной походкой к нам, я встретил позаимствованным раньше копьем. Сильный, но неловкий удар, который тварь нанесла, используя свое оружие как простую палку, я отбил в сторону и вниз, и, прижав его ногой к полу, ткнул острием трофея в область грудных мышц правой руки, с усилием, но пронзив трухлявую плоть. «Давай, я держу его», — крикнул я, уже готовый вступить в бой маме. Несмотря на свой внешний вид, не внушающий особого уважения, сил у мертвеца оказалось достаточно. Он дернул свое оружие назад, и я вовремя успел убрать с траектории движения ногу. Мумия, не обращая особого внимания на проткнутое плечо и как будто не пострадав от этого, замахнулась вновь. Правда, монстр не учел того фактора, что сам он нанизан как бабочка на иголку, и я легко сбил его удар, просто навалившись на древко всей массой. Над головой просвистел пролетевший арбалетный болт и, вонзившись точно в череп мумии, пробил его насквозь и улетел дальше, заодно сломав ей шейные позвонки, отчего ее голова откинулась назад. Если слегка прикинуть цифры, то насколько я помню, когда я только купил арбалет, продавец, занимавшийся его улучшением, говорил, что из-за произведенных им модификаций, начальная скорость полета болта составляет 180 метров в секунду. Пятый уровень навыка у матери добавлял по 10% на каждом уровне к предыдущему результату, увеличив скорость до 289. При весе болта в 70 грамм получается, что энергия удара составляет почти 3000 джоулей. Для сравнения, дульная энергия у автомата Калашникова образца 74 года меньше 1500. А вот у станкового пулемета все того же концерна, который любит устанавливать в качестве штатного оружия на различного вида бронетранспортеры, как раз чуть больше 3000 джоулей. Получается, что ее арбалет по разрушительности практически догнал тяжелое стрелковое вооружение, сосредоточив всю эту мощь на кончике острия. Неудивительно, что даже когда она использовала новый эффект распределения кинетического урона по области на болтах, песчаному голему сносило всю голову. «Мам, попробуй еще раз, только с твоими новыми возможностями. Я тут прикинул, энергии выстрела у твоего оружия уже хватит на то, чтобы пробивать насквозь кирпичную стену, поэтому можешь не церемониться». «Хорошо». Она вскинула арбалет к плечу, щелкнула переключатель и, прицелившись, отправила еще один болт в противника. На этот раз его как будто легнула огромная лошадь, откинув назад все ссохшееся тело. Снаряд проделал 20-сантиметровую дырку в верхней части туловища мумии, заодно отделив голову и улетел вдаль, выбив из стены каменную шрапнель вдали. «Готово. 25 единиц опыта. Так вот кто портит исторические памятники», — пошутил отец и увернулся от подзатыльника. «А стоимость тоже выросла у таких выстрелов?» — задал я интересующий меня вопрос. «Немного. Было 0,5% за выстрел, а теперь чуть больше. А у тебя, Дим?» — спросил я у брата. «Меня обделили. Ну или я пока еще просто не разобрался. Ладно, раз совсем разобрались, предлагаю идти дальше, пока и с пирамидой не случилась какая-нибудь беда». Снова взяв на изготовку копье, я отправился вперед, стараясь контролировать все окружение. Узкий коридор наконец закончился, и мы вышли в квадратный зал, по стенам которого под сильным углом вверх вела каменная лестница без перил. «Идем осторожно, стараемся держаться ближе к стене». Отец достал из инвентаря альпинистское снаряжение и передал каждому по поясу, надев даже на собаку шлейку, через которую протянул страховочную веревку. «Я как знал, что рано или поздно может пригодиться». Аккуратно ступая по потрескавшимся камням, мы поднимались вверх, с опаской совершая каждый шаг, и не напрасно. Кусок лестницы под моей ногой решил, что сейчас самое время отправиться в недолгое путешествие на дно этого импровизированного колодца, и провалился вниз, а я рухнул за ним, только и успев, что развернуть копье так, чтобы оно оказалось поперек провала и остановило мое падение. Правда, из-за наклона древко поползло вниз и практически сразу же сорвалось со ступеней. Но этого мгновения хватило, чтобы отец с братом успели сориентироваться и сгруппироваться, остановив мое падение. Я повис на высоте 30 метров, смотря вниз и судорожно стараясь вздохнуть воздух, выбитый в падении из легких. Вроде и кажется, что это не такая огромная высота, но, с другой стороны, в среднем один этаж — это 3 метра, а 30, считай, полноценное 10-этажное здание. Очень уж неприятный получился опыт, не понимаю тех, кто получает удовольствие от скалолазания. Пожалуй, это не станет моим любимым времяпрепровождением. Совместными усилиями меня вытащили обратно и, отдышавшись, я с разгона перепрыгнул провал, внутренне замерев от страха. Помог перебраться остальным, причем сложнее всего оказалось переправить собаку. Несмотря на то, что в последнее время он значительно поумнел, в разы обогнав по развитию своих сородичей, высоты бояться не перестал. А с учетом того, что он стал только тяжелее, так и вообще эта процедура превратилась практически в полноценную спасательную операцию. Пришлось продевать копье в кольцо в шлейке и передавать собаку с его помощью. Пока отец придерживал его на той стороне, мы с братом подняли оружие вверх, пока Тимоша не заскользил к нам навстречу, повизгивая от страха. Следующий проход, в который раз привела лестница, оказался раза в три шире и выше, чем предыдущие, и здесь я вызвался опробовать свои силы с копьем, тем более процент заполненности энергии вырос уже до 4%, и на крайний случай я был защищен от удара оружием. А уж если пропущу удар конечностью, то точно должен это выдержать. В конце концов, не думаю, что 5 тюремных охранников с дубинками бьют сильно слабее одной высушенной мумии, и если регенерация смогла поправить последствия от встречи с ними, то и тут справится. Правда, попавшийся навстречу мертвяк выглядел уже поживее, чем его предыдущие собратья с нижнего этажа, и двигался гораздо активнее. И даже копьем он уже пользовался не как дубиной, а старался ткнуть и даже попасть в меня. Но его ссохшиеся мышцы и моя ловкость не давали это сделать. Я играючи уходил от его ударов, своим копьем нанося ему многочисленные уколы. Но то, что должно было уже давно умертвить другого монстра, этому было нипочем. Я последовательно проверил все уязвимые места человека, проткнув ему напоследок даже паховую область, но он не среагировал даже на этот подлый удар, продолжая свои безуспешные попытки подловить меня. И только, когда сильным ударом я пробил его череп, провернув там острие, он наконец окончательно упокоился, наконец наградив меня опытом. Убита мумия 10 уровня. Получено 28 единиц опыта. Довольно неплохо. Я посмотрел на свой опыт. Количество очков опыта. 92 из 1083. И слегка огорчился. До 10 уровня оставалось еще слишком много. Или 36 таких монстров, или что-то посерьезнее, наподобие босса локаций. Правда, как с ним справляться без энергии, тот еще вопрос. Разобраться со следующим оказалось еще проще. Так как уже было понятно, что сквозные отверстия в теле его не беспокоит, то предел живучести я проверял, лишая мертвяка конечностей. Сильные размашистые удары ржавым незаточенным лезвием плохо подходили для мясницкой работы, и понадобился с десяток ударов, чтобы скорее оторвать ему руку, а не отрубить. Пришлось позвать на помощь брата, скромно стоящего в стороне. В отличие от меня, ему потребовалось всего 3 быстрых удара, чтобы разделить монстра на части, причем туловище с головой все еще оставалось функционирующим, и мумия, щелкая зубами и ворочаясь, старалась добраться до теплой плоти. «Дима, признавайся, что за питерские мотивы? Расчлененка — это же визитная карточка второй столицы. Чего?» — возмутился брат. «Ты же сам попросил». Ухмыльнувшись на удачную подначку, я добил противника ударом копья, получил причитающуюся часть опыта и, не отвечая, подошел к родителям. «Ну, в принципе, понятно, что в основном они двигаются и атакуют, пока не будет разрушена голова. Причем мозга в ней действительно нет, и простая дырка в ней их не убивает. Обычному человеку с огнестрельным оружием бы здесь тоже не поздоровилось». «Да», — протянул отец. «Представь, что ты стреляешь в противника, а ему все равно. Ты стреляешь ему прямо в голову, а он продолжает на тебя идти. Так действительно можно поверить в то, что эти мумии бессмертны. Мам, остальные монстры твои, как раз прокачаешься на них, тем более твое оружие их убивает с одного выстрела и на большом расстоянии». «Хорошо». Она хищно улыбнулась, вскинула арбалет и, возглавив нашу группу, направилась вперед. Я смотрел на нее, идущую упругой походкой, и удивлялся, как сильно она изменилась за последние 2 недели. Из милой заботливой домохозяйки она стала охотницей на монстров, с радостью, бросающейся в любую драку, но при этом сохранила свою заботу о нас, переживая, если с нами теоретически что-то могло случиться. С новой тактикой дело пошло гораздо быстрее. С расстояния отстреливая изредка попадающиеся на пути мумии, она шла по проходу, а я держался чуть позади нее, на случай, если возникнет нештатная ситуация, чтобы моя защита смогла ее прикрыть. «Это еще что за херня?» — протянул Дима, глядя на сидящую на коленях натуралистично выглядящую огромную статую мумии, высотой с 3-этажный дом. Проход вывел нас в помещение, обильно украшенное древнеегипетскими фресками, с находящейся по центру композицией. Мы поняли, что что-то пошло не так, только когда эта статуя пошевелилась и с хрустом распрямив колени встала, оказавшись еще выше. «А вот и босс, по всей видимости», — произнес отец, поняв, что мы не сможем убежать от этого врага, который за каждый свой шаг будет преодолевать с десятки наших. Я бросился в сторону и крикнул: «Дима, отвлекай его, «Пап, вся надежда на тебя», и, направив руку на мумию, активировал огненную струю, опалив бинты монстра, сразу же занявшиеся пламенем. Огонь, взбирающийся по телу противника, его ни капельки не беспокоил, и я чудом увернулся от его руки, которой он пытался меня поймать. Раздавшийся усиленный выстрел стал моим спасением и оторвал руку огромного мертвяка, которая пролетела мимо меня, вращаясь и врезалась в угол, подняв при своем приземлении кучу пыли. «В голову ему стреляй, я в порядке», — крикнул я, продолжая убегать. «Не могу, перезарядка, отвлекайте его», — ответил отец. Димка разбежался и, подпрыгнув, в прыжке вонзил топор в ногу мумии, где он благополучно и застрял. Оставшейся рукой монстр отмахнулся и попал по брату, который старался вытащить свой топор и отвлекся. В последний момент перед ударом сформировались каменные пластины и приняли на себя первый удар, слегка притормозив огромную ладонь, но не сумев ее полностью сдержать, рассыпались, обнулив всю доступную мне энергию. «Я пуст!» — крикнул я и рванул спасать брата, который отлетел от удара и теперь мотал головой возле стены, стараясь прийти в себя. Горящий однорукий монстр высотой, ставший высотой с пятиэтажный дом после того, как поднялся на ноги, в которого изредка прилетали молнии, от старающегося помочь пса и арбалетные болты, пронзающие насквозь, но не оказывающие заметного воздействия, сделал шаг, сразу оказавшись возле нас и занес руку вверх, для добивания. «Готово!» Навык перезарядился. Раздался голос отца и следом за ним раздался выстрел, взорвавший всю верхнюю часть мумии, практически испарив часть груди, шею и голову. Ожившую статую от силы удара немного подбросила вверх и вбок, словно она была картонной. Тело, отлетев к стене, врезалось в нее, рухнуло вниз, снова подняв клубы пыли с каменных плит. Разогнанные до первой космической скорости картечины не оставили шанса на выживание даже такой огромной твари, весящей не меньше пары тонн. «Аво себе награда!» — воскликнул папа, получивший за убийство босса 5 единиц характеристикой дополнительную единицу навыка. Еще и уровень дополнительно дали. Я мельком отметил сообщение о прохождении локации и награде в 300 единиц опыта и, подняв брата, отхаркивающего кровь, закинул его в портал. Пропустил вперед обеспокоенную мать с отцом, проследил, что Тимоша, традиционно пометивший труп босса, тоже отправился вслед за хозяевами, бросившимися сразу проверять, как там их сын, и осмотревшись по сторонам, и не увидев награды в виде предмета, шагнул за ними, оказавшись в гостиной моей новой квартиры. Глава 13. А сегодня к техническим новостям нашей горячо любимой компании Синтех. Громкий выпуск коммуникаторов заполнил новостные ленты изданий всего мира, оставив в тени не менее важные, причем уже вышедшие на рынок новинки, и скрыв под собой очень интересные новости. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с блоком управления транспортом, который позволяет полностью отказаться от услуг водителя, просто подключив его к бортовому компьютеру любого колесного средства. Если раньше компания представляла довольно громоздкие и комплексные решения, преимущественно устанавливающиеся на железнодорожный транспорт, то эта новинка в теории может быть установлена даже на электромотоцикл, превращая водителя в простого пассажира. Возможно, вы уже видели на улицах городов автобусы с надписью «Синтех», соблюдающие все правила движения и двигающиеся строго по расписанию. Так вот, водители, сидящие там, просто фикция. Они даже не имеют возможности управления транспортом и уже несколько месяцев, можно сказать, что просто катаются вместе с пассажирами. Вторая новинка, которую мы сегодня разберем, это наделавшая много шума в корпоративной офисной среде отдача на аутсорсинг таких видов деятельности, как бухгалтерская отчетность, клиентский сервис и техническая поддержка. Я думаю, многие из вас заметили, что при обращении в техническую поддержку магистрального провайдера на ваши звонки стали отвечать практически моментально и профессионально решать ваши проблемы. Так вот, это все новые голосовые помощники, а не реальные люди. Это как раз заслуга компании, выпустивший продукт на рынок. Правда, это довольно спорное решение, так как множество людей внезапно лишились работы, но по известным нам данным, с каждым сотрудником был заключен дополнительный договор, по которому они проходят переобучение на любую интересную им профессию с сохранением заработной платы. Причем обучение проходит тоже на базе информационной платформы Синтеха. И наконец третья по списку, но первая по важности новинка, которую мы оставили на закуску. произошел запуск огромных производственных мощностей корпораций на выделенных земельных участках. Мы провели небольшое расследование и обнаружили, что на кадастровой карте по всей России появилось огромное количество новых земельных образований, принадлежащих компании. Причем самый большой участок земли, размером чуть меньше 170 тысяч квадратных километров, обнаружился в районе северосибирской низменности, в северной части Восточной Сибири. Учитывая размер нашей страны, выделенная правительством область составляет 1% от всей территории России. Представляете масштабы? Да даже площадь Германии и Японии меньше, чем этот участок земли, выделенной компании. На моей истории я не могу припомнить ни одного такого же случая, когда негосударственная компания получает такие земельные наделы. Конечно, там не лучший климат, отсутствуют дороги, из всех видов транспорта доступно только морское и авиационное сообщение, но, когда амбициозные вызовы останавливали прогресс, сдается мне, что происходит тесное срастание государственной вертикали власти с руководством компании. Самый главный вопрос, беспокоящий наших многочисленных подписчиков. Кто же таинственный владелец корпорации Синтех? Кто этот гений современности, меняющий наш мир? Вывалившись из портала, я первым делом прижал палец к губам, призывая присутствующих к тишине, и обошел всю квартиру, коммуникатором проведя анализ наличия технических устройств. Не обнаружив прослушку, немного расслабился и вернулся в гостиную. «Чай, кофе?» – предложил я напитки. Выслушав пожелания, развернулся к кухонному острову и, налив 4 чашки кофе, разбавил одно молоком для мамы и принес все к столу, возле которого мы собрались. Посмотрел на пса, уже усевшегося рядом и приготовившегося клянчить, и, вздохнув, вернулся к холодильнику, взяв несколько сосисок для собаки. Заплатив дань прожорливой морде, наконец смог усесться и выдохнуть, сбрасывая напряжение. Было довольно опасно, заметил я, медленно потягивая горячий напиток. Скорее просто неожиданно. Единственную опасность представляла только торнадо, но теперь мы будем знать, что на локациях теоретически возможно резкое изменение погодных условий, дополнил отец. Заодно мы поняли, что нельзя пренебрегать ловкостью. Опасную ситуацию проще предотвратить, чем потом разгребать последствия. Кстати, о них. Он укоризненно посмотрел на Димку. Кто тебя просил подставляться под удар? Если бы не сработавшая защита брата, уменьшившая силу удара, то тебя бы размазало об стену, и не факт, что мы бы успели убить босса и тебя вытащить. Больше не повторится. Примирительно поднял он руки. Буду осторожней, чтобы так глупо не подставляться.